Глава 10. О поцелуе с джентльменом. Вопрос пересмотрен. По моей предыдущей записи могло создаться впечатление, что поцелуй — это элементарное занятие, которое легко освоить. Я чувствую себя обязанной исправить запись. Похоже, поцелуй — дело гораздо более тонкое, чем я себе представляла. Если все делать правильно, то получается ужасно неприлично. И потрясающе. Настолько, что теперь я понимаю, почему в целом благоразумные молодые девушки счастливо игнорируют бесчисленные предостережения. Как оказалось, Фионе не стоило беспокоиться о том, что матушка отругает ее за позднее появление за ужином. Она была слишком поглощена ветхим состоянием столовой. Казалось, она глаз не могла отвести от облезлых обоев у потолка, разве только чтобы посмотреть на мышиную нору в плинтусе. Недостатки дома ставили перед матушкой очевидную дилемму. В иной ситуации она сочла бы такое отсутствие удобства неприемлемым, но тут дом принадлежал графу. Кроме того, графу, который, очевидно, ухаживал за ее дочерью. Два этих смягчающих обстоятельства позволяли ей простить множество грехов. Но выражение ее лица намекало, что отсутствие роскоши все же вызывало у нее несварение. Действительно, она, казалось, не могла удержать нить беседы с лордом Данлопом, виконтом, сидящим слева от нее. Когда он поинтересовался, чем занимается ее муж, матушка ответила, теребя в руках вилку: «О, поездка вполне приятная, всего 3 часа или около того». К его чести виконт кивнул головой и продолжил есть свой суп, как будто бессмысленный ответ матушки был весьма содержательным. Но этот красивый и благородный джентльмен внутренне все же осудил матушку, и Фиона не могла его за это винить. На этом ужине впервые собрались все приглашенные, и вполне естественно, что гости оценивали друг друга. Грей, конечно, сидел во главе стола, но Фиона не осмеливалась посмотреть на него, опасаясь, что покраснеет до корней волос. Одни только воспоминания о его руках на ее лице и теле заставляли ее тянуться за бокалом вина. И хотя она не была полностью уверена в этом, ей казалось, что он украдкой смотрит на нее. Она понимала это по покалыванию кожи и по тому, как закипает в ней кровь. Это было очень хорошее начало, как для домашнего приема, так и для попыток сделать его своим мужем. Она могла бы насладиться этой маленькой победой, если бы не была так озабочена потерей записки от шантажиста. Но поскольку теперь с этим ничего нельзя было поделать, Фиона большую часть обеда провела, наблюдая за остальными гостями. Бабушка Грея, вдовствующая графиня, сидела справа от него, в крайне элегантном фиолетовом платье с кружевным воротником. Она сняла чепец, который был на ней до этого, решив уложить волосы в гладкий пучок, обнаживший проседь в ее темных волосах. Гладкая серебряная дорожка, которая начиналась от макушки и терялась в узле у затылка, гордо сияла при свечах, словно каждая блестящая прядь была заработана ценой смелых приключений и захватывающих подвигов. Хотя графиня была довольно сдержана во время ужина, Фиона смогла прийти к двум заключениям по поводу нее. Во-первых, пожилая женщина, наблюдая за всеми за столом с большим интересом, похоже, сосредоточилась на Фионе, Лили и Софи. Во-вторых, она обожала своего внука, гордо улыбаясь каждый раз, как смотрела на него. Фионе понравилась графиня, что было очень хорошо, потому что если у нее была хоть какая-то надежда выйти замуж за Грея, было ясно, что ей придется заручиться одобрением пожилой леди. Лорд Данлоп, отец мистера Кирби, сидел между графиней и матушкой. Виконт был приблизительно матушкиных лет и почти полностью лыс, но ему это шло. У него были длинные и совсем не модные усы, но он покорил Фиону своей способностью оставаться вежливым и бесстрастным перед лицом матушкиной экстравагантности, которая зачастую выражалась слишком прямо. Леди Каллахан, мать Софи, сидела слева от Грея в матушкином платье прошлого сезона. Ей пришлось сильно ушить бледно-голубое платье, чтобы оно село на ее худенькую фигурку, но его цвет прекрасно оттенял ее светлые волосы и кожу. И она была признательна за прекрасное платье, учитывая более чем отчаянное материальное положение своей семьи. Она и ее муж-барон возлагали надежды на удачные партии для дочерей. Но старшая сестра Софи до сих пор не заинтересовала ни одного джентльмена. Или, возможно, никто не заинтересовал ее. В любом случае, становилось все более очевидно, что именно на плечи Софи легла обязанность спасти семью от работного дома. И Фиона, и Лили, и Софи прекрасно знали об этом. Но никто это не обсуждал, по той же причине, по которой никто не комментировал склонность лорда Каллахана злоупотреблять спиртным. С этим ничего нельзя было поделать, и обсуждение этого вопроса только заставляло всех страдать. Фиона была рада, что леди Каллахан и Софи смогли присоединиться к ним и насладиться парой дней передышки от постоянного беспокойства. Лорд Пентам, друг Грея, сидел между леди Каллахан и Софи. Учитывая дорогой сюртук маркиза, его очаровательные манеры и заботливое отношение к окружающим, Фиона задавалась вопросом, что может быть общего между ним и Греем. Хотя оба были красивы, лорд Пентам хорошо смотрелся бы в пышных бальных залах и гостиных, в то время как привлекательность Грея была более первобытной и дикой и больше подходила для темных лесов и ветреных пустошей. Но, возможно, она была не самым объективным судьей, учитывая ее недавнюю встречу с графом. Она задалась вопросом, что Лили думает о маркизе, и не смогут ли они приятно провести время за легким флиртом во время домашнего приема. Мистер Кирби и Лили сидели напротив Фионы. У него была модная прическа и красиво повязанный шейный платок, как и у всех молодых щеголей. Он развлекал Лили и Фиону слегка непристойными историями о том, как они с Греем проводили время в Итоне. Фиона была рада сбежать в гостиную с дамами после десерта. Но как только старшие женщины оказались достаточно далеко, чтобы их не услышать, Лили и Софи засыпали ее вопросами. «Граф всегда так неприветлив?» — спросила Лили, присев на край изношенного дивана. «Мне он показался довольно угрюмым за ужином». «Он не был груб», — размышляла вслух Софи. «Но я надеялась, что он будет более обходителен, по крайней мере, по отношению к тебе. Вы не поссорились?» «Вовсе нет», — заверила их Фиона. «Он просто очень сдержан, не выставляет чувства на показ». Лили скептически изогнула свои темные брови. «Он написал тебе романтическое стихотворение и прислал великолепные цветы, недвусмысленно заявил о своих намерениях». «Господи!» Как она могла забыть? Она сама создала у всех ложное впечатление, что Грей с ума по ней сходит. «Он, должно быть, занят своими обязанностями хозяина, но я не обижаюсь», — Софи нахмурилась. «Ты заслуживаешь внимательного поклонника, Фи». Фиона почувствовала необходимость защитить его. «Он упомянул, что хочет покатать меня в своей коляске», — Лили фыркнула. «Возможно, тебе стоит отказаться от этого приглашения, просто чтобы он понял. Ты хочешь, чтобы за тобой ухаживали по-настоящему». Фиона кивнула головой, как будто обдумывала совет. Она стояла у камина и смотрела на портрет, висящий над ним. Если она не ошибалась, на нем была изображена вдовствующая графиня в молодости, возможно, в возрасте Фионы. На других стенах висели классические картины с пейзажами, но портретов матери и отца Грея почему-то не было, как будто их никогда не существовало. «Мои дорогие!» Матушка подошла к Фионе, Лили и Софи, обняв их, как утка мать утят. «Как вы себя чувствуете?» Она задала этот вопрос, так будто они прожили неделю в заброшенном доме без еды, пережидая снежную бурю. «Мы в порядке, матушка?» Фиона погладила ее по руке. «Ты моя умница!» Ее глаза увлажнились. «Держишься молодцом, как всегда. Но пока мы все вынуждены это делать. Как только ты выйдешь замуж за графа, сама позаботишься о том, чтобы этот дом и мебель привели в порядок». О боже, матушка забегала вперед. «Вообще-то я не уверена, что он...» «Тем временем», — продолжила матушка, «мы должны вести себя так, как будто отсутствие комфорта не причиняет нам ни малейшего беспокойства». «Если вы в состоянии, мои дорогие, я предлагаю вам забыть о влажных разводах на стенах или о дверях, падающих с петель, или...» «С другой стороны, лучше нам вообще воздержаться от разговоров о таких вещах». Она окинула гостиную взглядом с явным беспокойством. «Сомневаюсь, что граф ожидает от нас, что мы не будем замечать недостатки дома», — сказала Фиона. «Но я согласна, что нам не следует постоянно говорить о них». «Только подумай, Фи», — размышляла Лили вслух. «Однажды ты можешь стать графиней». «Такое возможно», — признала Фиона. «Я надеюсь, что мы все сделаем отличные партии». Проблема заключалась в том, что шансы Лили на такое развитие событий упадут до нуля, если шантажист раскроет ее секрет, о котором не знает даже сама Лили. Ни один джентльмен не станет ухаживать за дочерью хозяйки борделя. Фиона подумала про записку вымогателя. Только бы вечерний ветерок не унес ее по саду или через лужайку прямо под ноги другому гостю. Приложив кончики пальцев ко лбу, она сказала: «Я очень устала. Как вы думаете, будет невежливо с моей стороны пойти наверх пораньше?» «Вовсе нет», — София обвела своей тонкой рукой плечи Фионы. «Я провожу тебя до спальни». «Нет, спасибо», — быстро ответила Фиона. «Я бы предпочла выскользнуть незаметно, если не возражаешь. Принесешь мои извинения графине и своей матушке. Я уверена, что почувствую себя лучше, хорошенько выспавшись». «Конечно», — ответила Софи. «Они все поймут, как и джентльмены». Лили ласково обняла Фиону. «Иди, отдыхай. Когда я присоединюсь к тебе через пару часов, я надеюсь, ты уже будешь крепко спать». «Спасибо за понимание». Фиона поцеловала матушку в щеку и поспешила наверх. Но она не собиралась ложиться спать, не раньше, чем найдет записку. Она сменила туфли, накинула синий плащ поверх платья и схватила фонарь, прежде чем выйти на улицу. Она планировала быстро вернуться к русалке той же дорогой, но во тьме все изменилось до неузнаваемости. Лили вернется в комнату через час или около того, а Фионе, вероятно, понадобится больше времени, чтобы отыскать потерю. Поэтому она вернулась в свою спальню и придумала новый план. Она подождет, пока все уснут, и выберется в сад до рассвета. Это ужасно рискованно, но она должна попытаться, потому что Фиона никогда не простит себе, если кто-то из гостей выяснит правду. А правда в том, что женщина, которая родила Лили и оставила ее на пороге дома Хартли, мадам, пользующаяся в Лондоне самой дурной славой.